Через час начнется бой с мастерами стихии воды, непростые соперники, но они ничто перед истинным королем бойни. Наконец, я смогу в полной мере показать величие Варда. Глава 145. Белая ворона. Да что за херня? Несколько минут назад две десятитысячные армии вышли на поистине гигантское поле сражения, 30 километров которой занимали воды, ледяные айсберги, кипящие гейзеры и черные болота, в то время как другая половина полнилась всевозможными проявлениями стихии земли, начиная от алмазных гор и заканчивая иглообразным песком кислотно-зеленого цвета. Рогни вышел на участки, где вместо почвы расстилались рубиноподобные минералы, ровной походкой и расслабленностью он демонстрировал непоколебимую уверенность. Каждая клеточка в организме короля бойни жаждала битвы, а сознание полнилось мыслями о великолепии техник, которые он сейчас покажет, вот только все пошло куда-то не туда. Энергичный голос парящего в небе судьи объявил о начале сражения команд нерушимой скалы, и без шумных волн, Рогни тут же сорвался вперед, с луком и стрелами наперевес, однако уже через секунду заметил, что был единственным, кто двинулся с места. С глупым выражением лица, скрытым за деревянной маской, и негодующим криком «Эй!» он обернулся к товарищам, которые смотрели на резвого лучника как на идиота. В то же время со стороны противников группа мастеров развела руки в стороны, образуя из сотен галлонов воды светло-голубой цветок, который после раскрытия взорвался облаком пара, застлавшим обе половины арены. Объединенная техника, выбирающий кого больше ненавидеть, нерасторопных соратников или вспыльчивого себя, Рогни отметил одну из удивительных сторон мастерства ауры, с которым он прежде не сталкивался, лишь слышал рассказы деда. Землеройки не зевали, самые скорые на руку из подвластных минералов создали внушительные устройства с вращающимися лопастями, которые выкачивали едкий пар в небо. Правила турнира запрещали использование боевых артефактов, неважно, защитных или атакующих, но это не мешало смышленым практикам пользоваться знаниями искателей, вместо лобового столкновения стихий. Пока мгла развеивалась, бесчисленные водные жгуты и ледяные пики бросились к армии нерушимой скалы, и Рогни первым поприветствовал вражескую атаку. Изгибаясь так, что позвоночник едва не исходил на мат, он чудом увернулся от более чем дюжины режуще-колющих выпадов, а самый каверзный жгут, преследующий выбранную жертву, пришлось принять на щит из белого титаниума. Защита разрушилась мгновенно. Несмотря на превосходное уплотнение минерала, разницу между пятым и четвертым порядком так просто не преодолеть. К счастью, жгут слегка замедлился, что позволило юноше сместиться в сторону и избежать участи продырявленной тушки. На передовой мне делать нечего. Неутешительный, но разумный вывод заставил гордого короля бойни отступить в ряды землероек, которые начали контратаку. Всей десятитысячной армадой мастера синхронной поступью двинулись вперед, шаги, что сотрясали землю, раскалывая ее на части, являлись одним из основополагающих навыков мастеров земли под названием «Шаграт» наравне с «Террозар» менталистов, вот только о стихийниках Рогни сведениями располагал лишь поверхностными. Да и не имело смысла изучать навык, который вызывал земляные сдвиги лишь в том случае, если в почве присутствовал подвластный минерал. Белый титаниум днем с огнем не сыщешь даже на богатых горных месторождениях, не говоря уже об обычной земле. И снова Рогни оказался аутсайдером, который вроде как и учувствовал в битве, но лишь опосредственно. Позорнейшее для Варда положение заставляло его неистово стенать. Да что за херня! Вражеская команда поспешно взлетала на водяных дисках и ледяных платформах из-за того, что земля под океанической частью арены превратилась в гигантскую расщелину, куда не спадали галлоны всевозможной жидкости. У вас, блять, что, коллективный разум? Без предварительного согласования или приказа главнокомандующего, которого, к слову, ни у одной из команд не имелось, землеройки переключились на создание катапульт, все вместе, практически одновременно. Это восхищало, но в большей степени нервировало Рогни. Воины Варда вообще не пользовались никакими стратегиями, в бою полагаясь лишь на мастерство и силу, а тут какая-то непонятная полемика. «Да пошли вы!» Разочаровавшись, Рагни повесил лук за спину и вяло поплелся вглубь формирования землероек, которые уже не могли игнорировать слабоумного, портившего всю красоту их мастерства. «Тупица, спрячься и не отсвечивай, хватит позорить повелителей земли!» С левого фланга послышался гневный крик, обозленный до безобразия Рагне, повернулся в сторону, откуда раздался возглас. «Какой кусок дерьма это сказал? Покажись, негодяй, я нацарапаю эти слова на черепе твоего отца, а затем засуну голову старика тебе туда, куда без слов понятно». Ответ последовал откуда не ждали, уже с правого фланга. «Хватит орать, недоумок! Проваливай!» Рагни окончательно потерял контроль над эмоциями. «Буду орать, орать, пока вытаскиваю отца того негодяя из его задницы и засовываю в твою. Что ты сказал про моего отца? Хочешь послушать про младшую сестру? Убейте эту мерзкую тварь!» Кто-то со стороны вмешался в перепалку. «Какое право ты имеешь упоминать мерзость? Поговорим, как только перестанешь слизывать чужих детей с межножья жены. У меня нет младшей сестры. Помолчи пока, и вспомни о матери, а я разберусь с облизашкой». С каждой секундой напряжение на поля боя нарастало, но не из-за сражения, нет, мастера воды прекратили атаковать и сосредоточились на защите от снарядов катапульт. Причиной повышенной ожесточенности служил злоязычный некто в маске из деревянной коры. Не занятый протыканием и порублением врагов, он полностью отдался гнусному трепу, даже мастера, что транслировали битву на экраны всего астероида Тарас, сосредоточили внимание на самом ярком участнике баталии. Великие практики и простые жители, наемники, профессиональные убийцы, все, кто населял военный астероид, в этот момент как один задавались вопросом, кто позволил участвовать в турнире имбецилу. Глава 146. Добивание. Нижний ранг стихийных мастеров в основном состоял из молодых практиков, которые еще не переступили уровень четвертого порядка, из-за чего их самоконтроль оставлял желать лучшего. Так, словесная перепалка вскоре превратилась в охоту на одного соратника, чем и воспользовались противники. Пока Рагни уклонялся от смертоубийственных приспособлений из сотен различных минералов, команда бесшумных волн покрыла небо сетью тончайших нитей воды, которые на удивление обладали колоссальной прочностью и ужасающей режущей силой. Опускающийся, словно пушинка, стихийный настил заставил вспомнить землероек о приоритетах, и они прекратили гонять болтливого гада по арене, бросившись в атаку. На первых же секундах рывка тела мастеров земли покрылись минеральной броней, кого-то она плотно облегала, а некоторых превращала в гигантских големов. Рагни с ошалелым видом выцеливал ублюдков, что пытались нашпиговать его проявлением матушки земли, но те уже слились в грохочущую массу, а стрелять в спину кому попало он предпочел отложить. Куда побежали? А ну стоять! Хорошо, как битва закончится, каждого кто выживет. Что там он собрался сделать, не узнал никто. Говорливый некто в маске нырнул в расщелину, уклоняясь от удара 5-километрового водного хлыста, разрубившего более 3000 землероек в броне, словно те сделаны из воздуха. Просвистевшая над головой атака продолжила косить живых големов, а вот Рагне, приземлившись на дно рукотворного каньона, которое находилось в полукилометре под уровнем арены, рванул вперед. Незамеченный никем, он периодически останавливался, пропуская падающие тела землероек, или их части. Так юноша вскоре добрался до линии, где столкнулись две команды. Пока задние ряды одних подпирали колоннами режущую сеть, а других подготавливали совместную атаку, Рагни выпустил несколько стрел в практиков, носивших бело-голубые отличительные тряпки. Двоим не повезло, их защита дала сбой из-за атак землероек, благодаря чему одному пробило плечо, что закончилось последующим добиванием со стороны ртутного голема, а второму прошило горло. Девушка даже не поняла, как начало падать с водного диска. Что касается стрел, попавших в защиту, то они просто опали, вызвав легкую рябь на поверхности жидких куполов. Вот оно. Я могу добивать врагов. Из-за невозможности пробития щиты, Рогни искал альтернативы, и ответ оказался до безобразия простым. Чтобы принять участие в турнире, каждый мастер нижнего ранга вносил 100 арков, в то время как воины более высокого ранга платили больше. Так вот, после убийства противника, участник получал 80% его залога. Возможность заработать радовала юношу, так как он уже готовил голлар к активации. Перед началом Варда должен был подвергнуть организм, психику и колодец максимальному стрессу, вот только подходящей возможности пока не представилось, ну кроме психики разве что. Пока вокруг хаос, нужно ворваться в гущу. Действия сопровождали мысли, и вот Рогни, выпустив за 3 залпа 9 стрел, сам словно снаряд вылетел из расщелины. Все снаряды заблокировала защита противников, но вот лук короля бойни, оттолкнувшегося от громоздкого голема, размозжил голову нерасторопного мастера антрацитового льда. В ту же секунду Рогни бросился в сторону, и не зря, на месте гибели противника расцвел кислотный цветок из черной жижи. Еще в воздухе, наложив 3 стрелы на тетиву, удалось выцелить очередные мишени и скорректировать оперение для непредсказуемой траектории полета, однако в момент, когда пальцы отпустили нить из частиц белого титаниума, спина вдруг покрылась мурашками. Ощущение опасности заставило со всей доступной скоростью создать позади защитный слой кристаллического минерала, который в следующее мгновение с огромной силой врезался в поясницу. Ледяной шип, выросший из парящей неподалеку глыбы, чуть не пронзил Рогни, лишь благодаря своевременной реакции и шестому чувству удалось спастись, вот только выброшенный в небо, он перестал чувствовать конечности. Позвонки смещены. Вместо паники из раздробившегося об поясницу кристалла Рогни создал несколько шипов, которые с огромным трудом вонзились в неподатливую плоть, и, превратившись под воздействием колодца 4 горнов в крюки, вытащили вдавленные позвонки на место. Если бы не прочность тела Варда, от такого удара не то что позвоночник, все кости раскрошились бы на крошечные осколки, а так даже костный мозг не пострадал, лишь слегка растянувшись. Что за дрянь? Не успев обрадоваться вернувшейся к конечностям чувствительности, которая проявилась благодаря устранению защемления спинного мозга, Рогни с ошеломлением уставился на приближающуюся черную кляксу. Воздух вокруг жидкого снаряда шипел, разлагаясь на атомы, из чего следовало, что попадать в объятия такой субстанции категорически не стоит. Выставив руки вперед, Рогни слой за слоем взрастил стену из белого титаниума, которая после столкновения практически сразу оплавилась. Благо за секунду до полного разъедания, юноша, преодолев зубодробильную боль в пояснице, уперся ногами в кристаллическую поверхность и оттолкнулся назад. Но лишь для того, чтобы попасть в окружение 6 водных мастеров, выпустивших разнородные проявления смертоубийственной жидкости. Глава 147. Выброс. Мне конец. Отчаянная мысль мелькнула в голове, когда Рогни окружил тело куполом из белого титаниума, который начал расширяться изнутри, наращивая все новые и новые слои, чтобы замедлить 6 водных атак. 2 из них обладали противоположенными термогенными эффектами, из-за чего купол затрещал по швам, раскалываясь на части, но юноша упорствовал и иссушал колодец, выталкивая новообразованные слои руками и ногами, так как те под давлением буквально вминались обратно. Безысходность, вот с чем остался наедине Рогни, ибо соратники не спешили на помощь, а враги только наращивали мощь атак. Неизвестно на что рассчитывая, он активировал метод Голлар, тот мог хоть на мгновение отсрочить неминуемое и дать возможность придумать план отступления. Единым комом 33 тысячи арков, оставшихся на домене Гераса после покупки маски и разброса на другие нужды, ворвались в колодец 4 горнов, чтобы мгновение спустя вырваться из всех пор. Кожу распылило с кусками плоти, а сердце перестало биться. Болевой шок оказался столь чудовищным, что мгновенно лишил короля бойни жизни. Так проявился взрыв чистой ауры бытия, разошедшийся по многокилометровому полю битвы. Мастера обеих команд, и те, кто наблюдал с экранов, пребывали в полнейшем недоумении. Неужели кто-то использовал огромное количество арков для самоликвидации, чтобы забрать тех, кто находился поблизости? Сама по себе аура бытия не предназначалась для разрушения, лишь в случае использования в качестве питающего топлива для артефактов очищенная энергия проявляла истинную мощь. И действительно, разумные, следившие за идиотом в маске из деревянной коры, отчетливо разглядели, как беззвучная вспышка уровня миниатюрной звезды поглотила сначала его, а затем около сотни неудачников, оказавшихся в эпицентре выброса. Волна ауры бытия прокатилась по воинствующим рядам обеих команд, а затем, дойдя до краев арены, с удвоенной скоростью рванула обратно, но уже не в чистом виде, собирая эманации ненависти, боли, жестокости, страха и отчаяния. Она изменялась, превращаясь из абсолютно прозрачной пелены, слегка искривляющей воздух, в грязное марево черно-зеленых переливов. Зеленый – спектр изначального атрибута энергии разума, а черный являлся отражением всего негативного, в то время как аура бытия, смешанная с гремучим коктейлем, способным свести с ума любого, кто заглянет внутрь, придавала эманациям абсурдную мощь. Чудовищный поток, минуя практиков, устремился к точке возникновения, образовав там шар темно-зеленого цвета, на поверхности которого то появлялись, то исчезали шипы из сжиженной энергии. Вскоре образование сжалось до пары метров, обретая гуманоидные очертания, у которого прорезались белые глаза, ноздри и рот, но в нем вместо зубов роились те самые шипы сжиженной энергии. Процесс изменения не остановился. Черно-зеленый покров превратился в кожу, а затем и в одежду. Даже маска из деревянной коры восстановилась, позволив ошеломленным наблюдателям признать того самого говорливого идиота. Что это за техника? Кто он? Ответ на вопросы одного из практиков нерушимой скалы интересовал всех без исключения, и только брат с сестрой, вскочившие перед экраном в просторном кабинете, хотя бы отдаленно представляли, как на самом деле выглядит некто в маске. Ха-ха-ха. Выдохнув густой кровавый пар, Рагни ощутил дрожь по всему телу. Оно не выдерживало воздействия колоссальной энергии, несмотря на удивительную прочность организма Варда, но что странно, колодец четырех горнов, через который прошла и влилась обратно сумасшедшая волна энергии, не пострадал от слова совсем. Единственным внешним изменением, помимо увеличившегося объема, являлись вихри внутри каждого горна. Раньше они пребывали в неактивном состоянии, но путающиеся мысли, которые тут же соскакивали на невыносимую жажду битвы, не позволяли трезво проанализировать новообразованные проявления. Поверхностная оценка уровня источника – все, на что хватило Рагни. Третий этап стадии нетленности, перескочив через вознесение, – колодец перешел к четвертому порядку, не саморазрушившись при этом. На подобное не способны источники третьего порядка, да и второго тоже. Мало того, вместо проявления мириады звезд во внешнем мире, сфера возвышения парила аккурат над колодцем из белого титаниума. Впрочем, Рагни заботило другое, а именно, громадное количество живой плоти, что жаждет умерщвления, путем разрыва, рубки и размозжения. Парящий в относительной близости мастер воды отмер, направив на медленно планирующего вниз противника несколько жидких жгутов, однако пронзив цель, он не увидел ни капли крови, да и не мог, ведь в последние мгновения Рагни принял такую позу, что все жгуты прошли в жалких миллиметрах от тела. Даже не взглянув на атаку, он ощутил, как можно уклониться, вот, что именовалось чувством боя, интуицией мастеров, вот что предоставлял метод Голлар. В следующее мгновение серп из белого титаниума разрезал жгуты, вода не смогла противиться шестикратно уплотненному минералу, к который начал появляться в виде небольших ступенек в радиусе 332 метров. Именно таков теперь предел источника при шестикратном уплотнении. Что он собрался делать? Возобновившие сражение мастера нерушимой скалы то и дело оглядывались на идиота в маске, как вдруг он сорвался со ступеньки, на которой стоял, и та от силы толчка раскрошилась в пыль. Практически неуловимый для глаз силуэт прошел сквозь двух мастеров воды, находящихся на пути к следующей ступеньке, но не успели практики опомниться, как небо в радиусе 300 метров превратилось в сеть из кровавого следа, между которым медленно осыпались блестящие осколки кристаллических ступенек. Глава 148. Охота. Ошалелыми взглядами мастера взирали на кровавую паутину, оставленную скачками Рогне, который, к слову, даже не прибегал к вардаарам, используя лишь чудовищную физическую мощь для перемещения. Печать на колодце Варагар снова треснула. Моя физическая сила вернулась полностью. Убив с полусотню практиков воды, Рогне утолил часть жажды битвы, что позволило вернуть некое подобие разума, однако просветление длилось недолго. Сумасшествие вновь застлало сознание, а губы под маской из деревянной коры обратились в оскал полнейшего безумия. Еще 332 метра вокруг обросли ступеньками, но теперь уже никто не задавался глупыми вопросами, на манер: «А что будет дальше?» В панике мастера ринулись прочь, в то время как те, кто посчитал себя достаточно сильным, создали защитные образования и готовились подловить врага контратакой. Всего 11 повелителей воды осмелились встретить противоестественное существо лицом к лицу, и они не выказывали страха. Все потому, что ступеньки давали ограниченное количество маневров, к тому же, их прямолинейность позволяла выстроить несколько моделей развития ситуации. Однако как только деревянная маска сорвалась с кристаллической платформы, парящей в полусотни метров над уровнем арены, ступеньки пришли в движение, и двигались они даже быстрее, чем Рогне. Некоторые во время скольжения по воздуху превращались в лезвия, которые врезались в щиты 11 практиков, в то время как остальные служили защитой от атак мастеров, находившихся за пределами 300-метровой области. Что касается юного короля бойни, в рывке он покрыл тело внушительным слоем белого титаниума, который образовал в навершии летящей фигуры острие тарана. Врезавшись в кислотный купол, шестикратно уплотненный минерал начал оплавляться, но благодаря огромной инерции, он все же открыл небольшую брешь в защитном образовании водяного. Тот лишь усмехнулся, ведь именно этого и ждал каждый, кто остался в области смертоносных лестниц. Количество черной кислоты в куполе резко возросло, обогнув противника, она, словно едкая пасть, сомкнулась, проглотив деревянную маску вместе с тараном. Так показалось всем, но через мгновение, появившийся позади водяного Рогне вонзил пальцы, которые венчали острые когти из белого титаниума, в затылок, а затем без особых усилий оторвал кусок головы вместе с частью мозга самоуверенного наглеца. Хлипкое тельце. Кислота без контроля хозяина обрушилась, и Рогне, что-то прохрипевший внутри черного купола, оказался в ловушке, но вновь он каким-то образом исчез, не оставив ни единого следа. Террозар. Кто-то из водяных, находящихся поблизости и обладавших высоким восприятием энергии, почувствовал распространение ментальных эманаций. Он сказал это полушепотом, но для зрителей, что следили за боем с придыханием, единственное слово прозвучало оглушительнее грохота молний. Невозможно. Он, мастер земли. Может, артефакт. Не неси чушь. Если бы судьи заметили применение артефакта типа телепорт, выгнали бы сразу же. Подобные устройства классифицируются как защитные. Тогда получается, два колодца. На инстинктивном уровне Рогне использовал террозар, он создал брешь в куполе противника, что позволило залить внутреннюю полость ментальной энергии и телепортироваться туда, в то время как выброситься оказалось еще проще, ведь снаружи остались эманации разума. О последствиях демонстрации силы второго колодца он не задумывался, да и не мог. Все, что волновало юного короля бойни, Убийство, сладкое, желанное и вполне достижимое. Во все стороны разошлась мощная волна ментальной энергии. Каждый, кто почувствовал это, затаил дыхание. Эманации разума не навредили практикам, но несли куда более ужасающие последствия. Деревянная маска снова исчез, и никто не мог понять, куда он телепортировался, пока одного из 10 оставшихся в зоне поражения бедолаг не прошила стрела, вошедшая в межножье и вырвавшаяся из темени. Снизу. Сражавшиеся на земле мастера команды бесшумных волн указали на водяную платформу погибшего. Так вот, под ней, прилипнув ступнями к жидкой плоскости, вверх ногами стоял Рагни со сломанным луком наперевес. Удерживаясь в воздухе телекинетической энергией, он мог свободно летать, без нужды создавать опору, а вернувшаяся физическая сила, находящаяся на пике третьего порядка, не оставила ни единого шанса защите мастеров нижнего ранга. Даже лук из 6-кратно уплотненного белого титаниума не выдержал силы натяжения, которая едва ли заставила юношу напрячься. Ну а дальше началась охота. Рагни взмыл вверх и из восстановившегося лука выпустил сразу 3 стрелы, которые летели без витиеватой траектории, но застигли противников врасплох. Дыры в груди каждого, кто стал мишенью, заставили полубессознательного короля бойни убедиться в верности выбранной стратегии, и теперь он уже никуда не торопился. Уклоняясь от стихийных атак, Рагни тут же выпускал по 3 стрелы, и те, независимо от защиты, настигали жертв. Кислотные барьеры оказались самыми эффективными, но растворившийся на 3/4 осколок снаряда, пробивший защиту, все еще обладал невообразимой инерцией, благодаря чему с легкостью прошивал мягкую плоть. Убьем его. Водные практики, которых отстреливали словно мелкую дичь, объединили усилия для того, чтобы обрушить совместную атаку на единственного врага, не считаясь с потерями, которые за это время причинит команда нерушимой скалы. Глава 149. Ордус. Высший приоритет. Именно так водяными воспринималось убийство деревянной маски, однако полуторакилометровый ледяной купол, образовавшийся вокруг Рагни для блокировки Террозар, оказался разрушен снаружи. Однорогий практик из команды бесшумных волн стал центром внимания. Полудемон, кем его считали соратники из-за единственного рога на правой стороне головы, сухим голосом процедил нечто странное. «Вы не имеете права. Сражаться с ним буду я». Невероятная ледяная мощь распространилась вокруг, а белый рог засветился, но то, что произошло дальше, заставило всех широко раскрыть рты. Пустующая область над левой частью головы обзавелась полукороной глубокого синего цвета, с которой не спадала голубая дымка. Одновременно с проявлением символа власти, пространство вокруг пришло в неистовство, корежась, словно под чудовищным прессом. Мастер пространства. Погодите, 2 колодца и, это ведь не корона. Нимб. На его голове нимб, символ небесной власти. Полудемон, которым считали его окружающие, ухмылялся, с презрением во взгляде наблюдая за реакцией низших существ. «Ты тоже пришел сюда поразвлечься. Должен признаться, давить букашек довольно интересно, но не думал, что среди молодого поколения дьяволов богов есть еще те, кто способен убежать от наставников. Раз уж мы оба здесь, сразимся, сородич». Во Вселенной существовало всего несколько уникальных видов, обладающих 2 колодцами, и только один из них имел гуманоидную форму – дьяволы-боги. Древняя раса 2 порядка населяла мир Эмбер и находились под угрозой вымирания, так как их способ размножения подразумевал преобразование сотни звезд и черной дыры в плод энергии для рождения единственного поколения. Чаще всего противоестественный процесс заканчивался неудачей из-за крайней нестабильности, и мастера, что принимали участие в нарушении законов Вселенной, погибали. Тысячелетие за тысячелетием, великий род увидал, несмотря на то, что они находились на вершине 2 царства, занимая позицию лишь на ранг ниже империи монархов, для многих с дьяволами-богами было покончено. из-за катастрофически малой популяции дьяволов-богов, не достигших тысячелетнего возраста и пика стадии порабощения, не выпускали с планеты, а за каждым юниором закреплялся наставник. Появление одного из них на поясе Гераса можно считать чем-то невероятным, а тут целых два. Остановите эту тварь. Затаившие дыхание зрители и мастера противоборствующих команд зажали уши от нестерпимого грохота, прокатившегося по астероиду Тарас. Даже судьи, внимательно следившие за ходом битвы, слегка побледнели, а когда над гигантской ареной возник шестиметровый монстр, с ног до головы покрытый зеленой шерстью, смотрители правил почтительно поклонились. Монстр же не обратил на уважение пиковых мастеров второго порядка внимания и выпустил пространственную волну, которая заставила самую протяженную трещину на арене вывернуться наизнанку. Трупы, усеявшие рваное дно, оказались перед глазами у ничего не понимающих зрителей. Однако когда пространственная мощь планетарного уровня разорвала ткань мироздания на том участке, все отчетливо разглядели уродливую, гуманоидную тварь с червеобразными отростками вместо головы, кистей и плеч. Существо вгрызалось в отчаянно визжащих участников битвы, кусками поглощая не только плоть, но и души. Ор! Ордус! Истерический крик женщины из команды бесшумных волн распространил панику по рядам стихийных мастеров, что совсем недавно отчаянно сражались, не щадя жизней. Те, кто находился по ту сторону экрана, покрылись мелкой дрожью, ибо перед глазами воплотился ужас бесчисленных галактик. Ордус, представитель разумной расы существ столь жестоких, что ни дьяволы, ни чудовища древности не смели заявить о себе как о наивысших воплощениях зла. «Как ты смеешь нападать на мой Герос?» Махнач создал пространственный вихрь, попав в который любой мастер второго ранга распался бы на атомы, однако Ордус даже не пытался защититься, он поглощал бедолаг с прежней воодушевленностью, в то время как вихрь, растерзавший треть арены, вообще не задел твари. Представители обеих команд уже давно шарахнулись прочь от монстра, и лишь Рагни с дьяволом-богом, парящим неподалеку, оставались на местах. Поглощенный жаждой битвы, юный король бойни не испытывал страха, а однорогий дрожал, но не от ужаса, а от злобы. У жителей мира Эмбер свои счеты с Адусами, и они отнюдь не малы, если бы не полная тщетность атак, посылаемых в червивую тварь, дьявол-бог уже набросился бы на ненавистного врага, несмотря на разницу в силе. К сожалению, нельзя навредить Ордусу, если тот находился в проклятом измерении, которое не мог преодолеть ни один мастер, включая повелителей пространства. Иными словами, безумные твари, неуязвимы, если успевали спрятаться, а делали они это за считанные мгновения. Мало того, Ордусы путешествовали в недоступном измерении сквозь Вселенную и проникали в любой, абсолютно любой, защищенный город, чтобы отпирать. Особое удовольствие тварям доставляло пожирание добычи на глазах у тех, кто эмпатически привязан к жертве. Младенцы, разодранные на глазах у матерей, еще не отошедших от родов, супруги, обглоданные в невыносимой близости второй половинки, чего только не устраивали червивые твари ради удовольствия и придания блюду особой пикантности. Почему-то представители жесточайшей расы не могли надолго задерживаться в обычном измерении, если бы не это, ордусы пожрали бы не тысячи миров, как сейчас, а миллионы. Он не покажется, не посмеет, мразь. Нам его не достать. Глава 150. Дьявол-бог. Рокочущий баритон дьявола-бога изумил Рагне, но не потому, что обращались к нему, просто, здравость мыслей теперь не граничила с безумием. Ужасающие отголоски пространственного шторма заставили энергию в колодце бесконтрольно высвобождаться, чтобы его не разорвало на куски. Это значительно ослабило давление на сознание и позволило вернуть контроль. Не теряя времени, Рагни на всю мощь разогнал безымянный колодец, чтобы тот поглощал безмерную жажду битвы. За долю секунды темно-зеленая сфера наполнилась до краев. С пятого этапа стадии преобразования она скакнула до пика расширения, но развиваться дальше означало повредить источник, так как в отличие от колодца четырех горнов, пределы безымянного не выходили за рамки. Пришлось направлять бушующий поток из коктейля эманаций битвы в пространство Назар, где находились 35 эфирных сфер стадии преобразования и 8 аналогичных, но на середине стадии накопления. Один за другим колодцы переходили на новый уровень, в то время как большая часть энергии уходила на аннигиляцию последствий пространственного шторма. Сбежал ублюдок. Дьявол-бог, находящийся под защитой пространственного искажения, приблизился к Рогне и сжал плечо, словно разделял боль с сородичем. Удивленный взгляд из-под деревянной маски остался незамеченным, да и Рогне вскоре перестал обращать внимание на расчувствовавшегося однорога. Не до него, нужно сохранить остатки разума и свалить в безопасное место, в ряд сражений продолжат после нападения Ордуса. Так и произошло, пока Рогне поддерживал гармонию рассудка, волосатый монстр объявил об окончании турнира. Тут же мягкая аура возрождения со стен арены накрыла поле битвы, оживляя погибших в состязании участников и восстанавливая раны. За исключением бедолаг, попавших на званый ужин к Ордусу, все остались целы и невредимы. Так вот почему никто не использовал навыков, разрушающих душу, они боялись по-настоящему убить. Да что не так с поясом Гераса? Здесь даже сражение, фальшивка. Зря только проникся уважением к стихийникам, чертовы импотенты. Вы наверняка и женщин мнете через какую-нибудь безопасную дрянь. Тьфу. К моменту, когда участники обеих команд разбежались кто куда, Рогне, наконец, полностью сбросил наваждение Голлар, но лучше бы он этого не делал. Разочарование накатило вместе с ощущением полнейшего износа тела, которая не развалилась лишь благодаря поддержке телекинетического каркаса. Мало того, несмотря на избавление от жажды битвы, ментальная энергия постоянно выходила из-под контроля, что затрудняло полет, слабый покров, вот и весь предел безымянного колодца. Медленно спланировав вниз на истерзанную пространственным штормом арену, Рогни поплелся к выходу, однако юный дьявол-бог увязался следом. «Куда направляешься?» Стоит вернуться и сообщить наставникам, что ордусы заявились на пояс Гераса. Рогни проигнорировал преследователя и продолжил аккуратно, чтобы не обронить по пути важную часть тела, шагать к выходу. «Точно, я же не представился, Линаридриан С., могу узнать твое имя?» Без особой радости Рогни ответил. «Иди-ка нахер ты, бес!» Странное имя слегка смутило дьявола бога, а когда он пришел к не самому глубокомысленному заключению, рядом появились двое бледнолицых, мужчина и женщина. «Ты в порядке?» А Плюс с сестрой выглядели взволнованными. С экранов они наблюдали за тем, как юноша, впервые оказавшийся на просторах Гераса, демонстрировал ужасающие навыки боя, к тому же создал беспрецедентный феномен высвобождения и поглощения. Подобного раньше не видел никто, однако многие пришли к выводу, что деревянная маска обладает особым методом возвышения. Кто эти ничтожества? Почему обращаются к дьяволу-богу без должного уважения? Линаридриан не удостоил брата с сестрой и мимолетным взглядом, он не видел в них ни то, что достойных собеседников, даже разумных существ, поэтому общался только с Рогне. «Отстань, по-хорошему прошу». Все тело короля бойни разрывалось от невыносимой боли, но сильнее всего пострадала голова. По ней пришелся удар как энергии Голлар, так и тяжких мыслей. «Я продемонстрировал второй колодец в бессознательном состоянии, это большая проблема. Если мастера прознают, что я не являюсь дьяволом-богом, несомненно свяжут продажу эфирной сферы с появлением существа, обладающего двумя источниками. Какое равнодушие, мне нравится, да и в бою хорош, наставники еще ведь не выбрали тебе пару, иначе вряд ли стоял бы здесь, как насчет образовать ее со мной?» Дьявол-бог оказался возле Рогне и нежно провел тыльной стороной ладони по деревянной маске, при этом кокетливо улыбаясь. Реакция последовала незамедлительно, последний король бойни, несмотря на ужасающие внутренние повреждения, выбросил руку с кинжал из белого титаниума в горло ублюдка. К несчастью, Линаридриан не страдал улиточной реакцией и воспользовался телепортом, чтобы появиться на трехметровом удалении. Какой милашка! Раса дьяволов-богов, помимо двух источников, имела еще одну особенность. Они не делились на мужчин и женщин, так как по желанию могли менять пол, наслаждаясь жизнью во всей красе, так сказать. Поэтому соблазнение Рагни для Линаридриана не казалось таким уж неправильным, что ничуть не утешало взбешенного Варда. «Держись от меня на расстоянии вытянутой ноги, мерзость, и не смей подходить ближе». Шансы победить извращенную дрянь в нынешнем состоянии стремились к нулю, поэтому пришлось отбросить мечты о незамедлительном укорочении мерзости на одну голову. «А если откажусь?» Линаридриан нарочито медленно приблизился к жертве, на обозначенное расстояние, но когда захотел его пересечь, нога Рагни взметнулась и зависла прямо перед носом извращенца. «Тогда придется размять твою рожу этой безупречной стопой». Слегка отрешившись, дьявол-бог вновь разразился кокетливой улыбкой. «Не прошло и часа с нашей первой встречи, а ты уже готов ноги передо мной раздвигать, разве не прелестно?» Никогда еще Рагни не испытывал подобного унижения. «Сожгу суку, а на прах насру». Глава 151. Перерождение. Предпринявший отчаянную попытку нападения на мерзость, Рагни вдруг оказался в уютной комнате с огромным голографическим экраном на стене и несколькими удобными лежаками. «Какого? Турнир закончился, и если бы ты напал на него, нарушил бы законы Гераса». Аратия использовала телепортацию при помощи домена, а Плиус также принял сторону сестры, наполняя взгляд укором. Однако Рагни, несмотря на переполняющий гнев, так и не смог выразить негодование. Энергия колодца четырех горнов и безымянного источника окончательно вышли из-под контроля, а во внутреннюю сторону маски ударилась струя выблеванной крови. Алая жидкость также вырвалась из глазниц и ноздрей, водопадом рухнув с нижней грани маски, что заставило де Арсианта встать еще бледнее. Брат с сестрой подхватили падающего Рагни, но сделали это зря, так как в конвульсиях он наотмашь махнул рукой, припечатав обоих к стене с голографическим экраном. Солидные вмятины в белом камне и перепуганные взгляды, благо последствия удара на этом закончились, так как главы торговой палаты являлись не слабыми мастерами третьего порядка. Целителя в комнату отдыха номер 6, немедленно, вскочив на ноги, Аплиус нажал на пульсирующую кнопку в левом нижнем углу голографического экрана, на который не подействовала физическая атака. Спустя минуту, в помещение ворвался мужчина с красной кожей и четырьмя руками, одна пара которых заметно уступала основной в габаритах.